нашему Господу Иисусу Христу. Оставшееся время хотел бы поговорить с вами на тему нашей ценности. Вы знаете, что у каждого человека есть определенные ценности практически с юношеского возраста, с младенчества, да, и до самого преклонного возраста. Человек, знаете, живет вокруг ценностей, которые его влекут и на которые он обращает особое внимание. Когда мы сегодня берем в руки Священное Писание, то мы понимаем, что это для нас ценность. И вот когда мы берем в руки ценность, дорогие друзья, то мы прекрасно должны понимать, что эта ценность, она чего-то стоит. Она стоит нашего внимания, она стоит действительно нашего поклонения, она стоит нашего времени, она стоит действительно нашего пожертвования, она стоит действительно нашего, может быть, какого-то особого внимания тогда, когда нам чего-то непонятно или что-то для нас сокрыто или закрыто. И поэтому сегодня, друзья, когда мы собраны здесь, то мы должны понимать, что наша ценность сокрыто в лице Иисуса Христа, и о Нем мы говорим, о Нем мы помышляем, и о Нем мы размышляем. И само Писание нас приводит к мысли, дорогие друзья, что Бог дал нам определенное время на этой земле, чтобы мы определяли внимание больше духовным ценностям. Прежде чем говорить на эту тему, я брал Википедию и выписал систему ценностей. Я прочитаю, потому что здесь есть определенная суть истины. Система ценностей – понятие, обозначающее совокупность сложившихся у людей мнений, о значении в их жизни вещей и явлений, встречаемых в природе и обществе. И теперь внимание. Человек опирается на систему ценностей при сравнении и выборе решения. Ну как не сказать аминь? Когда мы, дорогие друзья, приходим к определенному решению, да, то мы прежде всего ставим в основание нашего решения поступить так или иначе систему ценностей. А что для нас ценно? А что для нас ценно? Мы видим, что ценности есть культурного характера, материального и духовного. Читая Писание, мы находим, что в Ветхом Завете немало людей, которые действительно вели войны Господни, которые исполняли то, что заповедовал Моисей, да, Иисус Навин, которые шли на эти войны, но в определенный момент их решение пошатнулось, потому что ценность материальная, она превозмладала, нежели над ценностью духовной. И люди терпели поражение, люди терпели действительно крах и погибали не только они, но и их дома, их семьи из-за этого. Сегодня, когда мы говорим на эту тему, то мы должны понимать, что Иисус Христос, дорогие друзья, желает, чтобы мы были выше, были могущественнее, были действительно близки к Иисусу Христу в понимании этих вещей. Потому что сам Господь, когда учил учеников, сам Господь, когда находился среди них, то Он видел, что у них ценности другие. И порой эти ценности были связаны с этим миром. Понимание этого мира. Сегодня упоминалось о том, что мать сынов Завидеевых, да, просила Иисуса, чтобы его, ее дети, они сели там, в Царстве Божьем, один по правую, второй по левую сторону. Смотрите, ценность для этой матери была в ее детях и в положении ее детей. Как порой нам это близко и как это порой нам чувственно, дорогие друзья, когда мы сегодня наши ценности порой меняем на наши взгляды, на наше понимание вопросов. Мы можем поменять действительно ценности духовные на наших друзей, или на наших родственников, или на наших детей, или на наших мужей или жен, и мы часто порой здесь с братьями-служителями обсуждаем вопрос служения, да, когда молодые люди выходят замуж и женятся, то они где-то испаряются, они где-то как подобно той подводной лодке, они где-то ныряют действительно, и их нет на определенном времени, на определенном промежутке времени. Они там, они заняты собой, они действительно пребывают в таком состоянии, что ценности для них духовные, они уходят на второй план. Дорогие, мы здесь поставлены, и служителя поставлены, и мы с вами, которые понимаем сегодня вопрос ценностей духовных, для того, чтобы наставлять в церкви таковых, для того, чтобы вести людей, которые сегодня имеют младенческий возраст в понимании Иисуса Христа. Писание говорит нам очень интересную одну мысль. Господь говорит притчу о Царстве Небесном. И говорит, а эта притча говорит о купце. Этот купец действительно был человек, который понимал ценность в жемчужинах. Ценность в жемчужинах. И написано так, что один купец искал что? Драгоценную жемчужину. Мы что возьмем из этой притчи? Мы возьмем из этой притчи, что этот человек знал цену этого камня. Да, если бы нам показать эти камень, вот жемчужина, вот настоящий камень, а вот может быть подделка, то мы бы с вами не определили. Этот человек знал, что искал. Этот человек знал, о чем он помышлял. Этот человек был в курсе дела, когда он искал. И написано, что он находит, дорогие, он находит эту жемчужину у кого? У других людей. И на эту жемчужину есть цена. И тот человек продает ее. Почему он продал ее? Вы не задумывались над этим? Да потому что для него ценности этой жемчужины не были так высоко, как для этого человека, купца, который имел толк, или имел рацию по-украински, или имел понимание вопроса, дорогие друзья. Цены этой жемчужины. Он прекрасно знал. Это был человек, который был, знаете, толковым в этой области. Что, да, он понимал, что эта жемчужина намного больше стоит, нежели за ту цену, за которую ее продают. Как важно здесь, дорогие друзья, услышать здесь духовное направление вопроса. Дорогой друг, держи сегодня то, что имеешь. И ни в коем случае не меняй, не продавай твои ценности, которые Бог тебе дал. Которые Бог тебе дал даром, как мы сегодня говорим, по благодати во Христе Иисусе. Дорогие, мы получили ценность прощения. И мы не имеем права ее менять, продавать. Мы не имеем права, дорогие друзья, разменивать ее, кто бы это ни был. Какие бы это близкие, родные не были. Слышите, мы не имеем права разменивать вот эти духовные ценности, которые нам сегодня дает сам Господь Иисус. Очень важно, дорогие друзья, подчеркнуть, что этот человек продал, а этот пошел, все продал, что у него было, чтобы купить эту ценность. Потому что он понимал прекрасно, что то купленное намного выше, нежели того проданного, которое он продал. Ибо никакой бы купец так бы не поступал, покупая то, что меньше стоит, нежели то, что у него было. Простая арифметика, дорогие друзья. И вот Царство Небесное, сам Господь говорит, подобно этому купцу, человеку умному, человеку, знающему всему свою цену и ценность. Мы порой, дорогие друзья, уподобляемся не тому, кто купил, а тому, кто продает. А тому, кто продает, или тому, кто меняет. Меняет действительно духовные ценности на другие приоритеты, на другое состояние. Читая места Писания, друзья, мы находим очень интересно, когда, вот, допустим, Марка, я открою это место Писания, где написано, что когда он был в доме прокаженного, да, и там подошла к нему женщина, то эта женщина, где-то я выпал, вот, у меня записано место Писания, просто хотел указать. Марка, 14 глава, 3 и 8 стих. Когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и разбил суд возвела ему на голову. Некоторые же вознегодовали, а в Матфея написано, это об учениках, ученики вознегодовали. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему такая сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущает. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Есть всему своя цена. Цена масла и цена Голгофского креста. Здесь очень серьезная тема, друзья, поднимается, что это не простые люди говорили. Матфея четко указано, что это говорили ученики. Это те, которые были рядом с Иисусом Христом. Это те, которые видели чудеса. Это те, которые видели знамения и знания бесов. Действительно, исцеления величайшие, когда глухие начинали слышать и немые говорить. Это те люди, которые были рядом, дорогие. Но у них ценности, они не были того масштаба, которые были у этой женщины. Она знала, что она теряет ради Иисуса Христа. Она знала, действительно, чем она может пожертвовать Иисусу. И потом ниже Иисус говорит, вот об этой женщине будут проповедовать всегда. Слышите, Царство Божие, подобно этому купцу, который продает все, приобретая эту жемчужину. Потому что он знает ценность. Знаем ли мы ценность сегодня Голгофского креста? Или, быть может, мы сегодня с легкостью можем поменять наше призвание, наше служение на какие-то материальные ценности, можем пожертвовать воскресным днем, чтобы работать. Можем пожертвовать служение, потому что мы заняты. Можем пожертвовать действительно призванием, потому что мы женились, вышли замуж. Дорогие друзья, может быть, пожертвовать еще чем-то ради дружбы с кем-то. Как важно сегодня не разменяться, как важно сегодня прислушаться к Иисусу Христу и понимать, дорогие друзья, что ценность Голгофского креста, ценность нашего искупления от греха, она намного важнее и выше всех других ценностей, которые бы не были в этом мире. Ценностей культурных, ценностей материальных, других ценностей. Дорогие, мы сегодня должны действительно прислушаться к Иисусу. Мы должны сегодня действительно понять Иисуса, когда Он говорил ученикам, чтобы они не смущали эту женщину, потому что она сделала, написано, что могла. Что можешь ты сегодня сделать? Сделай ради Иисуса Христа. Чем ты сегодня можешь пожертвовать ради Иисуса Христа? Пожертвуй, чтобы от Господа была благодарность. Чтобы, может быть, тебя люди не поймут, но тебя Господь поймет. Может, тебе люди плохое скажут. Может, родственники и родные плохое скажут, но тебя поймет Господь. Что можешь сделать? Сделай. Сделай доброе. Для Иисуса, так написано, она доброе сделала для меня. Я хотел, чтобы каждый из нас стремился искать делать доброе для Иисуса Христа. Искать делать доброе для церкви. Искать делать доброе, дорогие друзья, чтобы возрастать духовно и переходить из младенческого возраста в возраст мужа Божьего, совершенного, дорогие. Чтобы действительно нам понимать, что есть сегодня часть наша, часть благая, которая дана от Господа нам. Служите Иисусу Христу. Я призываю вас, чтобы мы понимали эти вопросы. Я призываю вас, чтобы наши ценности, они были связаны с Господом прежде всего. И, возможно, когда-то станет вопрос, может быть, материальный или какой-то другой, дорогие друзья, и вопрос духовный, духовного нашего призвания, духовного нашего служения, то я хотел, чтобы никто из нас не разменялся. Я хотел, чтобы никто из нас не продал того, что мы получили даром от Иисуса Христа. Писание говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Я бы хотел, чтобы тот венец, который дан тебе Богом, его никто не восхитил. И ты никогда его не продал, никогда его не поменял. Пусть Господь нас в этом благословит. Пусть Божья мудрость пребудет на нас с вами. Да благословит нас в этом Господь, приобретая мудрость и страх Божий, действительно спешить к Божьему совершенству, которое дал нам Господь Иисус. У нас есть время еще, и мы будем сейчас совершать молитву о наших нуждах, то, может, у кого есть благодарность или нужда, вы заявите, мы будем молиться Господу, чтобы Господь услышал и ответил. Пожалуйста, Надя.